В другое время Акка Кебникайса никогда бы не остановилась на ночлег под самым боком у людей. Но в этот вечер выбора у нее не было. Гуси едва держались на крыльях. Впрочем, крыша городской ратуши оказалась очень удобным местом для ночлега. По краю ее шел широкий и глубокий жолоб. В нем можно было прекрасно спрятаться от посторонних глаз и напиться воды, которая сохранилась от недавнего дождя. Одно плохо. На городских крышах не растет трава и не водятся водяные жуки. И все-таки совсем голодными гуси не остались. Между черепицами, покрывавшими крышу, застряло несколько хлебных корок. Остаток пиршества, не то голубей, не то воробьев. Для настоящих гусей это, разумеется, не корм, но на худой конец можно и сухого хлеба поклевать. Зато Нильс поужинал на славу. Хлебные корки, высушенные ветром и солнцем, показались ему даже вкуснее, чем сдобные сухари, которыми славилась на весь Вестменхёк его мать. Правда, вместо сахара они были густо обсыпаны серой городской пылью, но эта беда небольшая. Нейс ловко соскреб пыль своим ножичком и, разрубив корку на мелкие кусочки, с удовольствием грыз сухой хлеб. Пока он трудился над одной коркой, гуси успели и поесть, и попить, и приготовиться ко сну. Они растянулись цепочкой по дну жёлоба, хвост к клюву, клюв к хвосту, потом разом подогнули головы под крылья и заснули. А Нильсу спать не хотелось. Он забрался на спину Мартина и, перевесившись через край жёлоба, стал смотреть вниз. Ведь это был первый город, которую он видел так близко с тех пор, как летит с гусиной стаей. Время было позднее. Люди уже давно легли спать. Только изредка торопливо пробегал какой-нибудь запоздалый прохожий, и шаги его гулко разносились в тихом неподвижном воздухе. Каждого прохожего Нильс долго провожал глазами, пока тот не исчезал где-нибудь за поворотом. «Сейчас он, наверное, придет домой», — грустно думал Нильс. «Счастливый! Хоть бы одним глазком взглянуть, как живут люди! Самому ведь не придется уже!» «Мартин! А Мартин, ты спишь?» — позвал Нильс своего товарища. «Сплю», — сказал Мартин, — «и ты спи!» «Мартин, ты погоди спать! У меня к тебе дело есть!» «Ну, что еще?» «Послушай, Мартин!» — зашептал Нильс. «Спусти меня вниз, на улицу. Я погуляю немножечко, а ты выспишься и потом прилетишь за мной. Мне так хочется по улицам походить, как все люди ходят!» «Вот еще! Только мне и заботы вниз и вверх летать!» И Мартин решительно сунул голову под крыло. «Мартин, да ты не спи! Послушай, что я тебе скажу! Ведь если бы ты был когда-нибудь человеком, тебе бы тоже захотелось увидеть настоящих людей!» Мартину стало жалко Нильса. Он высунул голову из-под крыла и сказал: «Ладно, будь по-твоему, только помни мой совет. На людей смотри, а сам им на глаза не показывайся, а то не вышло бы какой беды». «Да не беспокойся, меня ни одна мышь не увидит», — весело сказал Нильс и от радости даже заплясал на спине у Мартина. «Потише, потише, ты мне все перья переломаешь», — заворчал Мартин, расправляя усталые крылья. Через минуту Нильс стоял на земле. «Далеко не уходи!» — крикнул ему Мартин и полетел наверх досыпать остаток ночи.